Глава 14. Хозяин. Эта ночь показалась бы мне бесконечной, не будь в ней чудесного известия о моем спасении от ужасного Ховрина. Когда я поняла, что мне больше не угрожает его общество в течение долгих и, несомненно, мучительных часов, а то и дней, то забыла об усталости. Даже администратор Игнат похвалил меня за расторопность в работе. Я порхала с подносом по залу, улыбалась гостям, сыпала вокруг бесчисленные «спасибо» и «пожалуйста», и, возможно, именно благодаря своему счастливому виду заработала неплохие чаевые. Мы с Ральфом Доналом заговорщицки переглядывались каждый раз, когда я проходила вблизи его столика, что не укрылось от Ховрина, судя по его мрачному виду. Ховрин довольно скоро покинул ресторан, а его насупленные брови и резкая походка подсказали мне, что он по-прежнему тверд в своем решении заполучить меня назло Доналу. Уж не знаю, что там между ними в свое время произошло. Я даже на миг встревожилась, но вспомнила уверенное лицо Ральфа и его ровный голос. Это помогло успокоиться и снова, как ни в чем не бывало, закружиться по залу, излучая радушие. Смена закончилась в 6 утра, в половине 7 я была уже дома и, не утруждая себя походом в душ, рухнула на постель, продолжая глупо улыбаться. Еринка, бывшая сегодня выходной и приоткрывшая один глаз при моем появлении, поинтересовалась, чем я так довольна, но уснула, не дождавшись ответа. Уснула и я. А разбудил меня, показалось, что почти сразу, тревожный голос Аллы. «Дайка, проснись! Просыпайся! Тебя Эрен хочет видеть!» Я открыла глаза, непонимающе заморгала. Судя по заливающему номер солнечному свету, было уже позднее утро, но я совершенно не чувствовала себя отдохнувшей. Все тело ныло, словно вчера я участвовала в забеге на выносливость, а в голове толкалась тупая боль. «Да вставай же ты!» Алла ухватила меня за плечо, затормошила. «Ирен сама сюда пришла! Внизу тебя ждет. «Уже не внизу!» Раздался от двери ледяной голос, и Алла испуганно выпрямилась, а Еринка, до этого сидящая на кровати, наоборот, легла, натянув одеяло до глаз. Примечательно, что это был второй раз, когда управляющая лично посетила наш скромный домик, и оба раза из-за меня. В первый свой визит она принесла мой прибывший из ателье дебютный костюм, и тогда выглядела совершенно иначе. Лучилась воодушевлением и творческой энергией, с которой ваяла свой самый креативный проект. Сейчас же перед нами стояла совсем другая женщина. Красивое лицо Ирен покрылось красными лихорадочными пятнами. Губы сжались так, что почти исчезли. Глаза метали молнии. На какой-то сумасшедший миг мне показалось, что в номере появилась странным образом похорошевшая Агафья, и я похолодела в суеверном ужасе. Но наваждение прошло, стоило управляющей заговорить. Ее голос-колокольчик нельзя было спутать ни с чем другим, только сейчас он звенел резко, скрипуче, совсем не мелодично. «Твой аукцион закрыт!» Чуть ли не с ненавистью бросила мне Ирен. «Тебя купили на год! Сегодня отправляешься к новому хозяину!» Алла тихонько охнула и опустилась на Еринкину кровать. Сама Еринка придушенно пискнула из-под одеяла. Не то от изумления, не то от того, что Алла придавила ее своим весом. А я замерла без движения и только смотрела на поджатые губы Ирен, ожидая, когда они разомкнутся и произнесут имя того, кто меня купил. «Доннелл!» Наконец выплюнула управляющая почему-то обвиняющим тоном. «Это Ральф Доннелл!» Алла снова охнула, на этот раз громче. А я несмело улыбнулась, чувствуя, как внутри разливается тепло. То самое приятное и расслабляющее тепло, сопутствующее ощущению полной безопасности. «Как тебе это удалось?» Резко спросила Ирен, разом стерев улыбку с моего лица. «Почему он вдруг решил тебя купить?» «Не знаю, сударыня», — осторожно ответила я и слегка пожала плечами, чем, кажется, еще больше разозлила управляющую. «Не знаешь?» — почти взвизгнула она. «Разве не ты сегодня ночью сидела за его столиком в ресторане?» «Я? Он меня пригласил поужинать». Моё недоумение росло. Почему Ирен так злится? Разве покупка девушки, выставленной на аукцион, это не то, ради чего, собственно, все и затевалось? «О чем вы говорили?» Длинные, унизанные кольцами пальцы управляющей то сжимались в кулаки, то снова выпрямлялись, подобно когтям хищной птицы. Стараясь не опускать глаз и не допустить дрожи в голосе, я ответила. Он спрашивал меня про мою прежнюю жизнь, про нашу деревню, про то, как я оказалась здесь. А потом отпустил. Сударыня, я даже подумать не могла, что он захочет меня купить. Кажется, получилось довольно искренне. Ирен бросила на меня последний пылающий взгляд, перевела глаза на Аллу, отрывисто приказала. «Приготовьте ее сегодня! 43-й номер!» И вышла, не закрыв за собой дверь. Несколько секунд мы слушали удаляющийся цокот каблуков. Потом все стихло. Еринка осторожно выбралась из-под одеяла и, выглядывая поверх пухлого плеча Аллы, уставилась на меня. Я ответила ей таким же непонимающим взглядом. Первой из нас троих обрела дар речи старшая. «Дайка, это правда?» — спросила она, расширив глаза в каком-то гротескном изумлении. «Тебя купил Ральф Доннелл?» Я лишь кивнула вслед ушедшей Ирен и беспомощно развела руками. «А чего она такая психованная?» — подала голос Иеринка. «Что ты натворила?» «Да ничего!» Неясность ситуации начала меня раздражать. Понятия не имею, что с ней. Может, встала не с той ноги? «Да нет», — задумчиво обронила Алла. «Она чем-то разозлена. Сильно разозлена». «Ну так я здесь ни при чем. Мне вдруг стало обидно за эти подозрительные взгляды, которыми обстреливали меня подруги. «Меня выставили на продажу, и покупатель нашелся. Чего еще надо?» «Честно говоря, я в шоке», — призналась Алла. «Меньше всего ожидала, что твоим постоянником станет Доннелл». «Это почему же?» Теперь к обиде добавилось чувство уязвленного самолюбия. «Недостаточно хороша?» «Не в этом дело». Так же задумчиво, словно беседуя сама с собой, ответила Алла. «Просто я знаю Ральфа, и у него совершенно другие вкусы». «Ральфа? Знает? Почему-то это заявление покоробило меня сильнее, чем все сказанное ранее, но я заставила себя промолчать, не показать вдруг охвативших меня эмоций». «И какие же вкусы у этого Ральфа?» — спросила Еринка, переводя недоуменный взгляд с меня на Аллу. Та вздохнула, на миг замешкалась, но потом, решительно тряхнув головой, ответила. «А вот такие. Я — одна из его постоянных пассий. Он покупает ночь или две со мной каждый раз, когда появляется в оазисе. И еще с несколькими девушками моего типажа. Но ни разу ни с кем, похожим на Дайку». Я невольно скользнула глазами по аппетитной фигуре нашей старшей. Высокая грудь, крутые бедра, покатые плечи. «Сдобная булочка», «Кровь с молоком», «Пышка». Вроде так называют девушек с таким телосложением. Если да, то я, пожалуй, стручок гороха рядом с ними. Особенно теперь, такая же зеленая. Наверное, на моем лице ясно отобразились эти самокритичные мысли. Алла быстро добавила. «Такие, как ты, тоже многим нравятся. Но не Ральфу. До сих пор, по крайней мере. И... еще кое-что очень странно». «Что?» — испуганно спросила Еринка. «Аукцион заканчивается, когда кто-то в течение суток не может перебить цену, названную последней. Но с начала Дайкиного аукциона прошли всего сутки, и закончиться так быстро все могло лишь в одном случае. Если кто-то предложил такую сумму, которую невозможно перебить, только тогда дальнейшие торги становятся бессмысленными. Выходит, Ральф заплатил за тебя очень много, Дайка. Извини, но неоправданно много». Я почувствовала странную смесь унижения и гордости. Да, меня продали как вещь, но ведь как очень ценную вещь. И уж не стала ли я в таком случае не только самым креативным, но и самым дорогим проектом Ирен? И если да, то чем, черт возьми, она еще недовольна? Алла поднялась. Ладно, в любом случае я поздравляю тебя, Дайка. Ральф хороший. Она вдруг неловко усмехнулась. Пожалуй, один из немногих, с кем я согласилась бы и без денег. К вечеру будь готова, отведу тебя к нему. И, не дожидаясь моего ответа, старшая покинула номер. Яринка проводила ее глазами и уставилась на меня требовательно и возмущенно. Разумеется, я собиралась рассказать подруге о своих ночных приключениях все без утайки. Ведь кому, если не ей? Но не сейчас. Сейчас больше всего мне нужно было оказаться одной, разложить по полочкам случившееся, осознать грядущие перемены и подвести итоги недавних событий. Я торопливо выбралась из постели, сунула ноги в тапочки и стремглав бросилась за дверь, крикнув через плечо. «Я в душ!» «Эй!» — возмутилась за моей спиной Яринка. «А ты мне ничего не хочешь?» Но я уже бежала по лестнице. Горячие струйки воды приятно щекотали кожу, смывая ночную усталость и въевшиеся ресторанные запахи. Алкогольные испарения, сигаретный дым, дух жареного мяса и мужской туалетной воды. Капли стекали по сосновым иглам, украшающим мое тело, делая их выпуклыми, еще более трехмерными. Мокрые волосы облепили плечи и спину, я стояла не шевелясь, ощущая абсолютную пустоту, как в голове, так и в душе. Даже радости по поводу моего спасения от Ховрина больше не было. Разве что эхо отстраненного недоумения, охватившего меня на подиуме во время дебюта. Как получилось, что все это происходит в действительности со мной? Можно ли проснуться? Когда от горячей воды стало жарко, я закрутила краны и выбралась из ванной, где замерла перед большим с пола до потолка зеркалом, внимательно глядя на себя и пытаясь представить, что это кто-то другой сейчас разглядывает мое лицо и тело. Получалось неутешительно. Лицо, ладно, не такое, конечно, как у Яринки, без вызывающей утонченной красоты, притягивающей взгляды, но тоже ничего. Ставшие почти черными брови и ресницы, а также пушистая сосновая лапка, частично закрывающая правую щеку и подбородок, сделали свое дело. И теперь мне нечего стесняться. Но вот тело, выступающие ребра и ключицы. Тонкие, кажущиеся неуклюжими, как у новорожденного жеребенка. Ноги, два крохотных бугорка грудей. В общем, да Аллы мне, как вплавь с острова до берега. Я вдруг поймала себя на том, что очень беспокоюсь о впечатлении, которое произвела на Донала. Понравилась ли я ему, или он потратил свои деньги, лишь преследуя цель досадить Ховрину, оставить за собой последнее слово в этом их очередном, видимо, споре. И если так, то не все ли мне равно, что думает Донал о моей скромной внешности? Тем более, что его внешность я даже не запомнила. Неожиданно это показалось мне забавным. То, как выглядел Ховрин, намертво отпечаталось в моей памяти. При желании я могла воскресить перед глазами его образ до мельчайших подробностей. Сизый лоснящийся нос, полные щеки. Набрякшие веки, светлые глаза в красных прожилках лопнувших сосудов, короткопалые руки. А вот при мысли о Донале перед моим внутренним взором появлялись лишь цепкие черные глаза, да грубый, словно вырубленный из дерева профиль. Телосложение, рост, черты лица — все это словно размывалось и не желало приобретать резкость. Четким, как фотокарточка, был лишь один миг. Тот, когда Донал сообщил, что купит меня, и улыбнулся в ответ на мою робкую улыбку. Тогда он показался мне почти красивым, но, скорее всего, это произошло под впечатлением от услышанной спасительной новости. И, если уж на то пошло, действительно ли новость эта так хороша, как кажется? Да, от садиста Ховрина я теперь защищена, но это не отменяет того неприглядного факта, что отныне мне придется делить постель с чужим мужчиной. И не с молодым симпатичным романтиком Яном, а с резким, взрослым, даже немного пожилым Ральфом Доннеллом, о котором я почти ничего не знаю и вряд ли когда-нибудь узнаю. Не для разговоров же я ему сегодня понадобилась. Невольно съежив плечи, я начала торопливо вытираться, опасливо прислушивалась к себе. Нет, настоящего страха не было. Наверное, все его запасы я потратила ночью, оставила за столиком ужасного Ховрина. Была лишь обреченность, граничащая с равнодушием. Что-то подобное я ощущала в процедурной приюта, когда поняла, что порки не избежать. И это воспоминание неожиданно послужило мне утешением. Ладно, что бы ни ожидало меня сегодняшней ночью, вряд ли оно будет страшнее Роск. Если уж я выдержала тогда, то теперь и подавно справлюсь. «Ты там не утонула?» Мое уединение нарушил настойчивый стук в дверь. Яринка изнывала от любопытства. «Выхожу!» — отозвалась я и потянулась за одеждой. Как назло, день тянулся медленнее медленного, и конца ему не предвиделось. До обеда мы с Яринкой сидели в номере, обсуждая мою ситуацию. Подруга считала, что все сложилось замечательно, и восхищалась отвагой, с которой я приняла решение обратиться за помощью к Доннеллу. Никакой отваги в моем поступке не было. Напротив, я сделала это только из страха перед Ховриным. Но Яринкины похвалы все равно были приятны. Также она увидела удачу в том, что меня купили сразу на целый год. «Тебе сейчас надо спросить у Ирен, сколько ты осталась должна. Ведь наверняка немного». Я вздрогнула. После сегодняшнего визита управляющей и ее полных, еле сдерживаемой злости взглядов, видеть Ирен мне совсем не хотелось. Потом, как-нибудь. «Получается очень удачно», — продолжала развивать мысль Яринка. «Если Ян уговорит отца купить меня на второй срок, мы с тобой рассчитаемся с Оазисом примерно в одно и то же время. И тогда...» Подруга мечтательно закатила глаза. Я знала, о чем она думает. Запад. Свобода. В другой момент я бы погрузилась в грезы о новой жизни вместе с ней. Но сейчас меня больше волновали проблемы насущные. Предстоящие. И хоть раньше я тоже задумывалась на эти темы. Более того, читала книги, специально найденные в библиотеке. Но, как выяснилось, теперь одна крупная деталь от моего внимания все-таки ускользнула. «Ерин», — я дернула подругу за руку, возвращая на грешную землю. «Скажи, когда вы с Яном, спите, как получается, что ты не беременеешь?» Еринка несколько секунд моргала от неожиданности, потом беспечно махнула рукой. «Забей, это забота мужчины, у них они есть!» Я уже собралась спросить, кто это они, но потом догадалась и лишь кивнула. Почти год прожив в Оазисе, я поняла, что появлением людей на свет распоряжается вовсе не Бог, как утверждали в приюте, что давно уже придумано множество уловок, помогающих с успехом обойти Божий промысел. И что все эти уловки, находящиеся вне закона за пределами острова, здесь продаются так же свободно, как алкоголь, никотин и веселящие таблетки. Что ж, уже легче. «Ты не волнуйся насчет ночи», — посоветовала Яринка. «То есть насчет того, что ночью будет. Люди вокруг этого всякого насочиняли, накрутили, а там ничего особенного. И ты не станешь ни лучше, ни хуже. Вообще ничто не изменится». Я задумчиво кивнула. С тех пор, как прошлой весной Агафья собрала нашу группу в гостиной и начала рассказывать дичь про телегонию, я тоже считала, что людям почему-то свойственно сильно преувеличивать роль секса в своей жизни. От скуки, видимо. Но мне-то здесь скучать некогда. Так что Яринка права. Не стоит лишний раз об этом думать. Когда мы спустились к обеду, нас окружили соседки, и я испытала острое дежавю. Меня поздравляли, обнимали, хлопали по плечам и спине, как будто я только что снова удачно выступила на дебюте. Со всех сторон сыпались вопросы о вчерашнем ужине с Ральфом Доннеллом. Оказалось, все девушки так или иначе с ним знакомы, и все отзывались о моем новом владельце крайне положительно. Впрочем, все хорошее, что было упомянуто, сводилось к щедрым чаевым и спокойному нраву. Я поняла, что в отличие от многих здешних гостей, Донал не имеет привычки срывать злость на девушках, обращаясь с ними как с живыми игрушками, а учитывая наше полное бесправие, это было уже немало. Вполне достаточно для того, чтобы считать себя счастливицей. После обеда я спохватилась, что меня ждут на репетицию ребята-музыканты, и собралась бежать в Айсберг, но Алла довольно строго остановила меня, напомнив, что теперь я должна спрашивать у Донала разрешения на то, чтобы выступать. Это неожиданно меня сильно огорчило. Оказывается, я уже привыкла к мысли, что являюсь бэк-вокалисткой местной группы со своим сольным номером. Теперь возвращаться к мытью посуды? Или на это тоже придется и спрашивать позволения? Чтобы хоть как-то скоротать время, я пошла на пляж. Сидела на берегу, лениво кидала в прибой галыши и гадала о том, когда уже можно будет купаться. Навестила библиотеку, взяла новых книг, но читать не могла. Мысли вновь и вновь возвращались к предстоящей ночи. Все-таки я нашла себе занятие. Отправилась в кафе, где, выслушав очередные поздравления, удивительно, как быстро разлетаются новости по острову, вызвалась поработать. И весь вечер с удовольствием помогала поварам, да так, что вспомнила о времени уже затемно. Заторопившись домой, я предсказуемо обнаружила там ожидающих меня соседок. В памяти сразу всплыл день закрытия Еринкиного аукциона и то, как ее всем миром собирали к покупателю. Я невольно попятилась. Не хочу краситься». «Да не боись», — Алла поманила меня пальцем. «У тебя образ не тот, чтобы краситься, но кое-что сделать все-таки нужно». Это кое-что затянулось на несколько часов. Меня загнали в ванну и заставили бриться с ног до головы. Затем общими усилиями сделали маникюр и педикюр, к счастью, не яркий бежевый в цвет кожи. Дольше всего возились с волосами. То завивали, то снова выпрямляли, то пытались создать какую-то высокую громоздкую прическу, но в итоге остановились на классической косе, которая отличалась от тех, что я носила в приюте, лишь более вычурным плетением. Зато выбор одежды много времени не занял. Посоветовавшись и перерыв все шкафы в доме, соседки остановились на белом платьице чуть выше колен с поясом-бантом и длинными рукавами. Колготки к нему подобрали тоже белые, как и туфли лодочкой на каблуке. «Может, не надо каблуки?» — уныло спросила я, поджимая пальцы на ногах в предчувствии дискомфорта. «Глупая!» — укоризненно покачала головой Вика. «И чему вас только тут учили? Хочешь понравиться мужику? Надевай каблуки или шпильки. Без вариантов. Они от этого тащатся». «Да не от каблуков они тащатся», вставила хихикающая Ася. «А от того, что у девочки на высоких каблуках попка оттопыривается». «Да у нее и попки-то нет», буркнула себе под нос Вика, но я услышала, хоть и не обиделась. Тоже мне новости. Наконец меня нарядили и подтолкнули к зеркалу, из которого апатично глядело мое отражение. «Ну да, неплохо. Пусть белый и не мой цвет, но какая нафиг разница?» «Просто ангел», — заключила Ася. «Наверное, все-таки надо было кудряшек навертеть. Может, еще?» «Уже нет», — отрезала Алла. «Пора». Стрелки, висящих на стене часов, показывали без четверти 11. Меня слегка порадовало то, что номер, снятый Ральфом Доналом, оказался не шикарными апартаментами, как у Бурхаева-старшего, что навеяло бы нехорошие ассоциации, а стандартом, хоть и улучшенным. Дверь, перед которой мы с Аллой остановились, была обычной коричневой дверью, без всякой дурацкой резьбы и вензелей, что тоже странным образом успокаивало. «Ну, удачи!» Алла обняла меня, погладила по волосам. «Ничего не бойся, Ральф хороший». Я согласилась с ней, искренне, ведь куда хуже обстояли бы мои дела, ожидая сейчас за дверями Ховрин. Так что жаловаться грех. Алла ушла по коридору и скрылась в лифте, бросив на меня последний ободряющий взгляд. А я еще немного постояла на месте в глупой попытке потянуть время. Здесь было уютно. Неяркие бра бросали мягкий желтый свет на длинную бордовую дорожку. Из номеров приглушенно доносились чьи-то голоса. Мерно гудели в лифтовой шахте механизмы. В принципе, здесь можно с удовольствием просидеть всю ночь и даже поспать, свернувшись клубочком у одной из стен. Из-за двери донесся некий не то стук, не то шаги, и я встрепетнулась. Все, хватит прятать голову в песок. Отсидеться не выйдет, ни здесь, ни где-либо еще. Подняв руку, я решительно постучала костяшками пальцев по темному дереву. Подождала. Постучала еще раз. Прижалась ухом к замочной скважине. В номере громко работал телевизор, звучала музыка, никаких других звуков я не уловила. И, испытав неожиданный приступ решимости, положила ладонь на дверную ручку, уверенная, впрочем, что дверь закрыта. Но дверь беззвучно поддалась. Чуть помедлив, я шагнула через порог, негромко позвала. «Есть кто-нибудь?» Ответа не последовало. Все это начало мне напоминать Еринкин рассказ о ее визите в люкс Бурхаева, что совершенно не радовало. Но отступать было некуда, а ожидание измучило меня настолько, что хотелось уже просто быстрее со всем покончить. И отринув всякие сомнения, я быстрым шагом вошла в номер, туда, где горел приглушенный свет и надрывался телевизор. Сначала я даже не поняла, что вижу. Над широкой заправленной постелью ритмично двигалась вверх-вниз роскошная черная шевелюра. Кудряшки подпрыгивали в такт женским судорожным вздохом. Шевелюра переходила в изящную поясницу, которую обхватывали чьи-то пальцы. Не скажу точно, сколько времени мне потребовалось на осознание происходящего, а когда наконец дошло, то я упустила возможность ретироваться бесшумно. Слишком торопливо попятилась и зацепила плечом открытую дверь, которая громко стукнула о стену. Голая обладательница черной шевелюры, оседлавшая Ральфа Доннелла, облаченного лишь в спущенные до колен брюки, резко обернулась, качнув внушительного размера грудями, и вскрикнула. Скорее раздраженно, чем испуганно. Доннелл тоже поднял голову, до этого откинутую на подушку, и его глаза удивленно расширились. Повисла нехорошая тишина. Я попыталась что-то сказать, извиниться, объяснить свое вторжение, но получилось лишь невнятное блеяние. А потом девица капризно обратилась к Доннеллу. «Ты не сказал, что мы будем втроем!» Я снова попятилась и снова ударилась о дверь. Мне приходилось слышать из разговоров старших подруг, что некоторые гости берут себе на ночь сразу двух, а то и трех девушек. Но принимать в этом участие в свой первый раз? Но Доннелл вдруг игриво заметил. «Да я и сам не знал. Слезь, козайка, оденься». Девица фыркнула и соскочила с кровати на пол. Я поспешно отвела глаза, уставилась в стену. Если уж мне и предстоит лицезреть своего хозяина голым, то пусть это произойдет, когда мы останемся наедине. Какое-то время все молчали, и в номере раздавался лишь говор телевизора да шорох натягиваемой одежды. Чуть выждав, я опасливо покосилась в сторону опустевшей постели. Уже одетая девица раздраженно притопывала по ковру ножкой, уничтожающе глядя на меня. Доннелл неторопливо застегивал рубашку. Чуть прокашлившись, я поняла, что, кажется, могу говорить, и сделала попытку. «Извините, сударь. Я не знала, что вы не один». Доннелл глянул на меня без досады, даже весело. Так же весело спросил. «А что ты вообще здесь делаешь?» «Как что?» Я снова чуть не сорвалась на блеянье, но взяла себя в руки. «Вы же меня купили!» На этот раз даже ненавистное слово далось мне совершенно без усилий, настолько все происходящее не вписывалось в ожидаемый мною сценарий. «Купил», — легко согласился Доннелл. «Но сегодня-то не звал». «А, но...» Я растерянно оглянулась на входную дверь, словно ожидая увидеть там Аллу, которая сможет все объяснить. «Мне сказали, так положено». Донал запустил руку в темно-каштановые волосы, взъерошил их и этим жестом на миг до боли напомнил мне Дэна. Даже сердце тюкнуло не в попад. А затем повернулся к девице. «Зайка, спустись в бар, закажи себе чего-нибудь. Я тут закончу и тоже приду». Зайка раздраженно дернула плечом, поправила руками буквально рвущуюся из-под платья грудь и проследовала за дверь, напоследок бросив на меня еще один уничтожающий взгляд. А я съежилась у стены, уставилась на свои ноги, обутые в белые дурацкие туфли на каблуках. И вся я была белая и дурацкая, как недоделанная невеста, торжественно явившаяся к брачному ложу и обнаружившая, что она там даже не главное блюдо в сегодняшнем меню. «Вот что», — сказал Донал, и я испуганно подняла глаза. «Пойду освежусь, ты подожди пока. Присядь. Надолго не задержу». Он прошел мимо меня в ванную комнату, закрыл за собой дверь, но я даже не пошевелилась. Разумеется, ждать чего-то хорошего от сегодняшней ночи мне и раньше в голову не приходило. Но и такого я не могла представить. Всегда казалось, что как минимум все должно быть неторопливо и обстоятельно, с предварительным, пусть недолгим общением и последующим засыпанием под одним одеялом. Может быть, не так, как это бывает между любящими друг друга людьми, но хотя бы немного похоже. А получается, что меня сейчас мимоходом огуляют между грудастой черноволосой девицей и, возможно, кем-нибудь еще? Я растерянно обвела взглядом номер, словно в поисках спасения. И, кажется, нашла. В ванной комнате зашумела вода. Боясь не успеть, я подскочила к замеченному у стены сервировочному столику, схватила с него пузатую, почти полную бутылку чего-то темного с терпким ягодным запахом, зажмурилась и начала пить большими глотками. Когда посвежевший Ральф Доннелл в банном халате и с влажными волосами переступил через порог, я сидела на краешке постели, держась за живот. В животе происходило что-то странное, и это странное постепенно распространялось на все тело. Теплые волны разбегались по нему одновременно, согревая и лишая сил, омывая приятной слабостью. Голова стала легкой, как воздушный шарик, и точно так же покачивалась, грозясь уплыть к потолку. Взгляд свободно скользил по окружающим предметам, ни на чем не останавливаясь. Все это совсем не походило на ощущения, испытанные мной во время нашего с Еринкой распития вина на вечернем пляже. Но мне начинало нравиться. «Ты извини, я как-то не подумал, что тебя сегодня приведут», — раздался надо мной голос Доннелла. «И дверь не закрыл. Обычно никто вот так не заходит. С тобой все в порядке?» Я подняла голову. И она все-таки попыталась оторваться от тела, запрокинулась назад. Чтобы не дать хитрюге улизнуть, я хотела схватить ее руками, но почему-то оказалась лежащей на спине и глядящей в потолок. Что ж, по крайней мере, моей головы там наверху не было, и это радовало. На фоне бежевого потолка возникло встревоженное лицо Донала. «Что случилось? Тебе плохо?» Я хотела ответить, что мне хорошо, куда лучше, чем еще несколько минут назад. Но вместо слов изо рта внезапно понеслись квакающие звуки. Это было смешно, и я захихикала, разгоняя ладонями воздух перед лицом. Донал нахмурился, исчез из поля зрения. И почти сразу со стороны донесся его пораженный возглас. «Ты что, выпила весь коньяк?» Я попыталась что-то ответить, но опять заквакала. А после и вовсе завопила, потому что кровать подо мной вдруг начала стремительно вращаться. Дальнейшее напоминало неумелый монтаж, кое-как слепленный из отрывков реальности. Что-то подхватило меня под мышки и куда-то поволокло. Перед глазами замаячил белоснежный унитаз. Кафельный пол больно ударил по коленкам. Твердая рука нагнула мою голову вниз, а в рот залезли чьи-то пальцы. Почему-то последнее возмутило меня до глубины души, и я попыталась их укусить, но пальцы уже продвинулись глубже в горло, вызывая неудержимый рвотный позыв. Надо думать, мой бедный организм был с этими пальцами заодно и сам мечтал поскорее избавиться от той гадости, которую я так опрометчиво в него влила. Так или иначе, но следующие минуты меня полоскало и выворачивало. После этого унитаз сменился раковиной, в лицо полилась холодная вода. Когда подо мной вновь каким-то образом оказалась постель, теперь уже расправленная, я перед тем, как провалиться в глухое забытье, успела только пожелать, чтобы она не начала снова вращаться. Пробуждение оказалось медленным и мучительным. Сначала в глаза забрезжил тусклый полусвет, затем кусачьими мурашками напомнило о себе одервеневшее в одной позе тело. Последними проснулись уши. Я услышала мерное тиканье часов и чье-то дыхание рядом. Почувствовала тупую боль внизу живота и внезапно разом все вспомнила, вздрогнула и открыла глаза. Номер стандарт, улучшенный, был погружен в серые рассветные сумерки. Чуть колыхалась от сквозняка шторка, выключенный телевизор подмигивал красным глазом, в ванной еле слышно гудели трубы. Здесь как будто прибрались. Исчез сервировочный столик, кресла отодвинулись к окну. На одном из них аккуратной горкой высилась стопка одежды. Белой одежды. Снова вздрогнув, я запустила руку под одеяло и провела ею вдоль тела. На теле обнаружились только новые кружевные, тоже белые трусики, которые мне вчера торжественно вручила Алла. Больше ничего. Затаив дыхание, я медленно повернула голову. На соседней подушке, в полоборота ко мне, спал Ральф Доннелл. Судя по видимой из-под одеяла части тела, тоже не обремененной одеждой. Я осторожно села. Боль, до этого ноющая внизу живота, толкнулась острее. Глубинная, томительная, сродни зубной боль, почему-то кажущаяся мокрой. Кажущаяся ли? Продолжая сидеть согнутыми коленями, я заставила себя чуть развести ноги, запустить руку в трусики, и пальцы сразу стали влажными, липкими. Уже зная, что увижу, я другой рукой откинула одеяло. Кровь. Кровь на простыне, на внутренней стороне бедер, на трусиках, на руке. Кровь и боль. Я заплакала. Заплакала сразу и сильно, шмыгая носом, пощенячьи поскуливая, вновь кутаясь в одеяло по самые уши. Сама не понимая причины своих слез. Ведь что бы ночью ни сделал со мной лежащий рядом мужчина, это уже позади. И разве неудачно вышло, что мне даже не пришлось осознавать происходящее, стесняться и бояться? Не все ли равно вообще, как именно это случилось, если оно и должно было случиться? Разве вчера я не за этим сюда шла? Доннелл зашевелился, потревоженный моим плачем. Открыл глаза, какое-то время молча моргал, затем рывком сел. «Что случилось?» Его голос был хриплым со сна, грубым, и от этой грубости, от резкого вопроса, я заплакала еще громче. «Да что с тобой?» Доннелл запустил пятерню в волосы, взъерошил их нервным жестом, какого черта происходит, тем самым снова напомнив мне Дэна. Наверное, не будь этого жеста, я бы не осмелилась его в чем-то обвинять. Любой другой мужик в данной ситуации был вправе сделать со мной то, что сделал. Ведь за это он и заплатил. Любой, но не тот, кто хоть чем-то похож на моего друга, на одного из лучших людей, которых я когда-либо знала. Такой не мог, не должен был. Впрочем, озвучивать обвинения я все же не осмелилась. Меня хватило лишь на то, чтобы протянуть вперед руку, показав Ральфу окровавленные пальцы. Доннелл напрягся всем телом. «Что это? Ты поранилась?» Он издевается? Сказать что-нибудь я по-прежнему не могла, а лишь отрицательно затрясла головой. Шумно вздохнув, Доннелл одним движением скинул одеяло из себя и с меня, уставился на перепачканную простыню, встал, быстро обойдя кровать, бесцеремонно взял меня за плечи и завертел, осматривая со всех сторон. Пискнув, я попыталась прикрыть руками голую грудь, но была сдернута с постели и поставлена на ноги. «Внешних повреждений не видно», — заключил Донал, еще раз окинув меня цепким взглядом с ног до головы. «У тебя месячные?» Я гневно вывернулась из его рук, схватила край одеяла, попыталась им прикрыться. Вместе с нахлынувшей злостью вернулся голос. «Это же вы сделали! Вы меня! Ночью!» Зрачки Донала расширились. Он всматривался в мое лицо, и в его глазах эмоции сменяли друг друга. Удивление, догадка, понимание, возмущение. «Что? Да не трогал я тебя! Зачем мне бесчувственное тело с перегаром?» Я попыталась сесть на кровать, но вспомнила про испачканные кровью трусики и снова заревела от растерянности и унижения. Донал закатил глаза, наклонился, уперев руки в колени, вплотную приблизил ко мне лицо, сказал медленно и членораздельно, будто разговаривая с умственно отсталой. «Я вчера раздел тебя, потому что забрызгал водой, когда умывал. Раздел и уложил спать. А все остальное, когда у тебя месячные последний раз были, ты за циклом следишь?» «Месячные». Я перестала реветь и заморгала. «Никогда», — ответила растерянно. «Еще не было». «Понятно». Донал выпрямился, осторожно взял меня за плечи. «Ничего страшного не случилось. У тебя просто начались женские дни. Ты, верно, в последнее время очень волновалась. Вот организм и отреагировал на стресс. Успокойся и иди в душ. Хорошо? В шкафчике над раковиной должно быть что-то по вашей женской части. Насколько я помню, в каждом номере есть. Знаешь, как пользоваться? Или горничную позвать, чтобы помогла?» Я отчаянно замотала головой, сгорая от стыда, и почти бегом метнулась в ванную комнату. Там я пробыла долго. Сначала стояла под горячей струей душа, вздрагивая от затихающих рыданий, потом медленно вытиралась большим, очень пушистым полотенцем, затем вдруг поняла, что мне нечего надеть, и по этому поводу тоже чуть не всплакнула. В дверь постучали. «Я принес тебе сменное белье», — сказал Донал, и пришлось выдержать новую порцию стыда, приоткрывая дверь и принимая из-за нее чистые трусики и майку. Наконец, кое-как приведя себя в порядок, я обнаружила на вешалке мужской банный халат и, закутавшись в него до пят, осторожно вышла из ванной. Донал был в номере. Более того, он успел перестелить постель и принести две чашки кофе, аромат которого теперь витал в воздухе. Утро за окном окончательно вступило в свои права. Видимый из-за шторы кусочек неба золотило встающее солнце. Я робко переступила босыми ногами на ковре, и Донал обернулся. Наверное, вид у меня был очень жалкий, несчастный и больной, потому что его брови поднялись трогательным домиком, а в следующую секунду он уже стоял рядом и осторожно обнимал меня, бормоча что-то успокаивающее, гладя по мокрым волосам. И эта неожиданная ласка, не имеющая ничего общего с тем, чего я ожидала в этой комнате сегодняшней ночью, снова заставила меня плакать. На этот раз от облегчения и благодарности.